308, сентябрь 14. В какой-то мере как-то сознание должно отзвучать на волны внешнего мира. Звучание спокойствия наилучшее. Кармических волн не избежать. Но спокойствием тушится карма. Равновесие духа разбивает волну на мелкие брызги, как гранитный утес, стоящий против прибоя. Спокойствие и равновесие нейтрализуют ярость волны. Равновесие — лучшая защита от волн. Символ равновесия — шар. Для волн неуязвим. Принимая удар судьбы в спокойствии полном, смиряешь ярость ее. Платить, но лучше спокойно. Зная неизбежность, знай, что сломать карму нельзя.